Глава 21. Богдан никогда не любил целоваться. Обычно его хватало минут на 5, а потом он сразу приступал к активному наступлению. Поэтому целовались мы только тогда, когда была возможность уединиться в его или моей спальне. Естественно, если Кости не было дома. Вначале меня это обижало, а потом я смирилась. И даже убедила себя в том, что поцелуи не так уж важны. Но с Яном я поняла, как мне этого не хватало. Я обожаю целоваться. В соревнованиях по целованию я бы безоговорочно заняла первое место. Но, естественно, при условии, что моим партнером стал бы сексапильный сосед с фантастическими навыками. «Ян, нас могут увидеть», — простонала я, отрываясь от горячих губ и бросая быстрый взгляд в окно машины. Мы все еще были на парковке торгового центра, и вокруг нас то и дело сновали люди. «Плевать, пусть смотрят». Усмехнувшись, Ян посмотрел на меня затуманенным взглядом и потянулся за новым поцелуем. Стоило нам сесть в машину, как мы буквально накинулись друг на друга. Я даже не помнила, кто сделал первый шаг. Да и какая разница? Перегнувшись через коробку передач, мы целовались, как в последний раз. Я сходила с ума от горячего прерывистого дыхания на своих губах, от жадного, нагло вторгающегося языка, от легкой дрожи, передающейся по коже. В этот раз Ян был еще нетерпеливее и порывистее, чем в нашу первую ночь. В его поцелуях совсем не осталось нежности, только грубая, необузданная сила. Он дико хотел меня и даже не пытался этого скрыть. И я слукавлю, если скажу, что меня это не возбуждало. Обхватив за талию и потянув на себя, Ян легко усадил меня на колени и тут же заключил в жаркое кольцо сильных рук. «Эй, полегче, ковбой!» Рассмеялась я, когда Ян прижался к моей шее тягучим болезненным поцелуем. Засос — это, конечно, безумно эротично, но ходить по дому водолазки с высоким воротником, чтобы брат ничего не заметил, мне не улыбалось. Поедая меня голодным взглядом, Ян обессиленно откинул голову на сиденье. Его ладони расслабленно скользнули по моим бедрам. «Домой?» — отрывисто проговорил Ян, распахивая глаза. Я невольно залюбовалась красивым лицом с крупными мужественными чертами, длинными темными ресницами, приглушающими яркий огонь, раскрасневшимися чувственными губами. «Домой?» — выдохнула я. Слегка улыбнувшись, Ян откинул мои волосы назад. Невесомо прошелся костяшками пальцев по щеке и, протяжно вздохнув, осторожно усадил на пассажирское сиденье. «Ты должна мне 10 поцелуев», — твердо заявил он, заводя машину. «Почему 10-то?» — не сдержала я счастливой улыбки. Ян посмотрел на меня и веско ответил. «Потому что потом мы перестанем их считать». Сердце пропустило удар. У меня на языке вертелись десятки колких ответов, но я промолчала. Против парочки поцелуев я точно была не против. Ян грубо прижал меня к холодной стене и медленно завел руки наверх. Впившись в мое лицо горящим взглядом, он хищно улыбнулся. «Давно мечтал поймать тебя в подъезде», — хрипло прошептал он, наклоняясь и касаясь губами моего уха. «Звучит, как признание начинающего маньяка», — выгнувшись, усмехнулась я. Ян обжег мою кожу тихим смехом. «Я думал, ты еще в нашу первую встречу поняла, кто я такой», — соблазнительно пробормотал парень, скользя губами по скуле, уголку губ, подбородку, шее. Его ладони плавно опустились по моим рукам вниз и бесцеремонно развели полы расстегнутой куртки. Шумно сглотнув, я обняла Яна за плечи и притянула к себе. Но громко хлопнувшая сверху дверь заставила меня испуганно вздрогнуть и сжаться. «Пошли ко мне», — шепнул парень, перехватывая мой расширенный взгляд. Я торопливо кивнула. Взяв мою руку, Ян подхватил с пола пакет и уверенно потянул меня к лестнице. Обернувшись, он весело подмигнул. Я слабо улыбнулась в ответ. Приближающиеся сверху пружинистые шаги становились все громче. И с каждым лестничным пролетом мои опасения множились и разрастались. Интуитивно я уже догадывалась, кому принадлежит эта знакомая поступь. Черт, ну почему мне так везет? «О, Серый, ты уже вернулся?» Костя резко вынырнул из-за поворота лестничной площадки и, притормозив, остановился перед Яном. Я успела выдернуть свою руку из мужской ладони за секунду до того, как брат перевел взгляд на меня. «Мелкая, ты тут?» Непонятно чему обрадовался Костя. «Ты мне как раз нужна». Приподняв брови, я изо всех сил попыталась скрыть разочарование. «Ну почему? Почему именно сейчас?» «Только не говори, что мы едем осаждать ресторан, в котором сейчас находится Аида с родителями», — буркнула я, обходя застывшего Яна. Костя как-то нервно хохотнул и почесал затылок. «Да не, маман попросила сегодня кое-что привезти». «Ну блин...» Я испустила протяжный стон. «А до выходных не подождать?» С надеждой покосилась я на брата. Цокнув языком, тот помотал головой. «Ты как будто маман не знаешь. Она, как всегда, дотянула, и теперь ей срочно нужны лекарства, которые продают только в городе. У тебя же оставался рецепт?» Мама страдала от хронической аллергии, и периодически у нее случались обострения, по симптомам напоминающие грипп. «Чёрт!» «Да, у меня в столе лежит». Наморщив лоб, вспомнила я. «Ну тогда иди, бери и сразу спускайся к машине, я буду там». Бросил Костя, подкидывая в руки ключи от машины. Я повернулась к Яну и, послав ему извиняющуюся улыбку, рванула вверх. Кажется, весь мир был против того, чтобы мы оставались с этим парнем наедине. Ну что ж, значит, так тому и быть. «А можно мне с вами?» Вдруг послышался за моей спиной голос Яна. Он обращался к Косте, и я, замерев, как цапля на одной ноге, затаила дыхание. «Если тебя мелко еще не достало, то вперед. Лишь хмыкнул мой брат и продолжил спускаться по лестнице вниз. Я гневно раздула ноздри. Ох, давненько моему братцу не прилетало. Ян поднял голову и прихватил мой взгляд. «В таком случае мы оба ждем тебя внизу». Расплылся он в довольной улыбке, не дожидаясь моей реакции, последовал за Костей. Я проводила этих двоих озадаченным взглядом. «Отлично. Кажется, у меня намечается незабываемый вечерок с ничего не подозревающим братцем и Яном, от одного касания которого мой пульс зашкаливал как ненормальный. Блин, еще и родители, которые не должны ничего заподозрить, иначе расспросов не оберешься. Не удивлюсь, если в конце этой поездки у меня подскочит давление и начнет дергаться глаз». Чертыхаясь, я залетела в квартиру, выхватила из ящика своего стола медицинский рецепт и рванула к выходу. Притормозив возле зеркала в коридоре, я попыталась пригладить склоченные волосы, но тут же махнула на эту заведомо провальную затею рукой и выскользнула в подъезд. В конце концов, кого я хочу обмануть? Яна. С самой нашей первой встречи он видел меня самой, что ни на есть настоящей. Потерянной, заплаканной, растрёпанной, колючей. Пожалуй, только в караоке я предстала перед ним в парадно-выходном отполированном виде. Все остальное время я больше была похожа на повзрослевшую Пеппи длинный чулок. Противоречивую и совсем не женственную. Но все это почему-то до сих пор не отпугнуло Яна. Выскочив из подъезда, я нырнула на заднее сиденье Костиной машины. Устроившись поудобнее, я положила рядом с собой рюкзак и вскинула глаза. И тут же поймала долгий взгляд небесно-голубых глаз. Ян, обернувшись, смотрел на меня и улыбался. И я поняла, что совершенно зря переживала из-за своей небрежной прически и отсутствия эффектного макияжа. В глазах этого парня я сама себе казалась очень красивой.